промис. Саша хочет быть героем, а он такой есть. Саша носит шляпу в шляпе, страусиное перо. Он хватает шпагу и цепляет прямо на бедро. Саша взглядом на охоте убивает кабана.